Грезы. Мне снился сон, что сплю я непробудно, что умер я и в грезы погружен, и на меня ласкательно и чудно надежды тень навеял этот сон. Я счастья жду, какого сам не знаю. Вдруг колокол, и все уяснено, и, просияв душой, я понимаю, что счастье в этих звуках, вот оно. И звуки те прозрачнее и чище, и радостней всех голосов земли. И чувствую, на дальнее кладбище меня под них, качая, понесли. В груди восторг и сдавленная мука. Хочу привстать, хоть раз еще вздохнуть, и на волне ликующего звука, умчася вдаль, во мраке потонуть. 1859 год.